Беседа 22. Культура мышления. В прошлой беседе, начав разговор о состояниях сознания, мы затронули интересную тему молитвенного чтения отеческих писаний. Поскольку этот вопрос прямо связан с умным деланием, то мы уделим ему еще некоторое время. Это очень важная тема – правильное прочтение и духовное восприятие святоотеческих текстов. Здесь можно найти ключ к решению жизненно важных проблем, научиться тому, как получать от святых отцов через их книги духовное руководство. Учение о внутреннем делании хранится церковным преданием. Она изложена в отеческих писаниях и так сберегается для потомков, для нас. Предание хранит учение на тот случай, когда передача традиции через живых носителей знания становится затрудненной. А такие моменты неизбежно повторяются в истории. Поэтому святые отцы намеренно зафиксировали учение об умном делании в письменной форме. Цель их писаний – передача сокровенного знания. Точнее говоря, их задача – укрыть от внешних и открыть верным. Знания эти именно сокровенны и охраняемы как святыня. По заповеди Христовой, вспомним ее: «Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и вращшися расторгнут вы». По этой причине, дабы не пометать бисера, что-то в писаниях отцов говорится прикровенно, что-то недосказано и должно прочитываться между строк. По слову Псаломскому: «Да муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих». Однако из-за такой особенности изложения могут происходить и происходят известные затруднения при чтении святоотеческих текстов. Сложность в том, что в подобных случаях сведения даются в свернутом виде, то есть подаются предельно сжато, часто только намеком, завуалированно или в символическом изложении. Такой текст для его понимания требуется развернуть наподобие свитка, и тогда удается раскрыть то содержание, которое не прочитывается на поверхности, но сокрыто на смысловой глубине. Пример такого разворачивания мы показали в предыдущей беседе. Такое прочтение требует определенного усилия. Преподобный Исаак Сирин по этому поводу говорит: «О всяком деле, если делаешь оное без размышления и исследования, знай, что оно суетно, хотя бы и благоприлично. Бог принимает то, что делается по рассудительности». Какого же рода размышления и исследования требуется в данном случае? Здесь необходим, как было сказано, некоторый практический опыт, опыт духовный. Его не может ни восполнить, ни заменить никакая теоретическая ученость. Теоретик, пусть даже объединивший в себе богослова, философа, филолога и историка, оказывается в затруднении, попадает в тупик, там, где некий необразованный инок может схватить мысль на лету. Сами богословы об этом так, например, говорят. Даже православный ученый, но не имеющий глубокого духовного опыта и не взыскующий его, не способен адекватно понять сущность того явления, которое он берется описывать. Еще более обстоятельно высказывается святитель Игнатий Кавказский. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним схоластическим изучением богословия. И далее. Чтобы правильно понимать и объяснять отцов, писавших при содействии божественной благодати и при пособии аскетических опытов, нужно содействие и этих опытов, и благодати. Христианство, говорит святитель Игнатий, изучается по завещанию Спасителя путем всежизненного аскетизма. А вот как святитель Григорий Богослов сравнивает духовный опыт с интеллектуальным. «Возвышайся более жизнью, нежели мыслью. Жизнь может сделать тебя богоподобным, а мысль доведет до великого падения». Она и доводит, по крайней мере, как мы дальше покажем, до значительных ошибок. Еще более резкое суждение святителя Григория Паламы. Знание, добываемое внешней ученостью, не только неподобно, но и противоположно истинному и духовному. Так прямо высказывается святитель в Триадах, в своем главном труде. Такая мысль, по мнению исследователей, очень характерна для всего учения святителя Григория. Он признает несостоятельным одностороннее интеллектуальное знание в области богопознания и противополагает ему сверхрациональное ведение, которое присуще тому, кто просвещается через молитвенное единение с Богом. Святитель Григорий утверждает, что понять учение святых отцов могут только люди, духовно им близкие. Мудрецы мира сего, не имеющие духовного опыта, не способны растолковать слова святых. Мудрость человеческая позволяет воспринимать только внешнюю оболочку этих слов, но не дает возможности проникнуть в глубины смысла. А при таком восприятии слово святых не может напитать духовно. Поэтому решающим моментом в постижении Писаний святых отцов является наш духовный возраст, наша опытность духовная. Для проникновения вглубь необходимо содействие божественной благодати. Но далеко не все, а только духовно восприимчивые получают ее, говорит святитель Григорий. А такая восприимчивость есть плод личного подвижнического опыта. Стяжание благодати доступно тем, кто очищает очи ума сердечным трезвением, кто подражает Христу не только в добродетелях внешних, но кто стяжает Дух Христов в подвиге умно-сердечного делания. Все сказанное тем более относится к раскрытию содержания Священного Писания. Именно поэтому, по мысли Григория Паламы, толковать Писание вне Церкви невозможно, бессмысленно и вредно. Толкование божественных откровений само по себе является делом откровения. «Мудрец века сего, — говорит святитель Григорий, — не то что растолковать не способен слова Священного Писания, — но и понять не может, когда другой растолковывает. Ибо душевный человек по апостолу не принимает того, что от Духа Божия, и разуметь не может. По выражению святителя, своим рассудком никто не может разуметь тайны Духа, которые выше ума и слова. Но именно на это и претендует философствующий ум, пытаясь логически рассуждать о предметах, превышающих естество. На это претендуют профессора-богословы, чьи ученые степени превосходят степень просвещенности благодатью в личном духовном опыте. Поэтому, говорит святитель, станем убегать от тех, которые не принимают святоотеческих толкований, но пытаются сами от себя вводить нечто противоположное. Это учение Григория Паламы. Оно не менее актуально сегодня, чем 7 столетий назад. Известно, что при правильном внутреннем устроении даже скромный молитвенный опыт приоткрывает умные очи. Человек с умно-сердечным вниманием, погружаясь в чтение, начинает молитвенно проникать сквозь словесный покров. В нескольких скупых строках он может обнаружить целую программу для работы над душой, сумеет найти нужные указания, сможет получить своевременные советы. Писания отцов многослойны. В их текстах заложены разные уровни смысла, которые раскрываются читателю постепенно, в соответствии с его личным молитвенным опытом. По мере обогащения практическим навыком становятся доступны для понимания новые, все более глубокие смысловые пласты. Тут есть еще один важный аспект, который нельзя не учитывать. Большое значение имеет живая духовная связь читающего с писавшим, которая возникает при молитвенном вхождении в текст. Это вопрос таинственный. Здесь много не скажешь. Это вопрос личного опыта. Суть в том, что при правильном молитвенном подходе к отеческим писаниям чтение книги, написанной святым, становится молитвой к этому святому. И тогда человек обретает источник неисчерпаемый, неистощимый. Он не может иссякнуть, потому что постоянно чудесным образом обновляется. Это происходит благодаря общению в духе, благодаря молитвенной связи ныне читающего с некогда писавшим. Благодаря общению, в котором нет ни временных, ни языковых барьеров. Святой автор, когда читатель входит с ним в живую связь, может не только прояснить и уточнить смысл написанного им в книге, но он может и дополнить ее содержание, сообщить нечто большее сверх того, что вмещают в себя данный текст. Вот по этим причинам творения святых отцов можно читать и перечитывать в течение всей жизни, находя в них всегда что-то новое и ко времени нужное. По этой же причине тексты их не могут устареть. Не бывает святых отцов устаревших. Хотя, как часто приходится слышать, ну, это не для нашего времени, ну, сейчас совсем другие условия жизни и так далее. Это непонимание существа дела. Понимающему в самом древнем тексте раскроется современный смысл. Потому что отцы записали и сообщают нам вневременные истины. Мало того, как было сказано, сами древние авторы живы. Если имеем с ними живую связь, то они помогают уразуметь из их писаний именно то, что нам именно сегодня необходимо. Это, повторяем, дело таинственное. Естественно, ведь и сама молитва, по сути, есть таинство. По этим причинам писания святых не могут устареть. И не может быть святых отцов устаревших. А допускающие мысли, противные этому, допускают хулу и грех. Допускают мысль еретическую. Допускают хулу на Святого Духа. И вот почему. Святые творили в Духе Святом. Они вещают нам через свои писания гласом Духа Святого, так же, как и апостолы, евангелисты, чью мысль наполнял и чьими перстами водил Господь Дух Святой. Писания отцов вдохновлены и сотворены наитием того же Духа, который говорит с нами через апостолов в Святом Евангелии. А Дух тот вчера и днесь той же, и вовеки. Потому слово святых отцов, как и Евангелие, не может устареть ни днесь, ни вовеки. Святые отцы не были литераторами, не имели потребности самовыразиться, не думали оставлять по себе память в веках, не стремились наставлять и поучать. Их труды писаны по послушанию Господу, по прямому Его повелению. Но главное, их сочинение – это их духовное завещание. Оно оставлено, адресовано непосредственно нам, а мы не имеем права пренебречь заветом святых, не исполнить завещанное святыми предками означает нарушить святую их волю. Это значит погрешить против них. Так что вникать в святоотеческое учение – наша прямая обязанность, долг наш. Посмотрим теперь на живом примере, какие могут возникать проблемы с пониманием текста, какие на этой почве могут случаться недоразумения, иногда трагикомичные. Когда, например, эрудит-ученый, вооруженный знанием древних языков, не способен отличить в святоотеческом тексте пупок от сердца. Это не шутка, такое буквально случается. А последствия для читателей могут быть самые плачевные, если они начнут такими текстами руководствоваться. Вот случай конкретный и по-своему интересный, точнее говоря, поучительный. Два человека перевели трактат преподобного Симеона Нового Богослова. Один и тот же первоисточник. Два перевода. Один переводчик, наш известный сегодня в церковных кругах, ученый, патролог, филолог, философ, кандидат исторических наук. Второй переводчик – Паисий Молдавский, Величковский, святой XVIII века. Берем одну и ту же строчку из трактата преподобного Симеона. Посмотрим, что получилось у переводчиков. Ученый наш пишет: «Устремляй чувственное око со всем умом в середину чрева, то есть в пуп». Преподобный Паисий пишет, та же строка: «Внимай в сердце умом твоим и чувственными твоими очами». Вот об этом у нас и речь. Одна и та же фраза. Ученый прочел ее так: «Держи ум твой в пупке». Святой Отец прочел ее же: «Держи ум твой в сердце». Настолько по-разному можно истолковать одно и то же выражение, одно и то же слово, в зависимости от отсутствия или наличия практического опыта духовного. Заметим, кстати, что касается направления взгляда в область живота, это вопрос отдельный, не такой простой. Но это вопрос закрытый для тех, кто находится за пределами молитвенного опыта. Они в этом не разберутся, только запутаются. Я напомню, что святитель Игнатий писал: «Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших». И повторим, что духовно-опытные богословы говорят: «Не имеющий глубокого духовного опыта не способен адекватно понять сущность того, что берется описывать». По учению преподобного Исаака Сирина, способность человеческого познания находится в прямой зависимости от его духовного состояния. Познание есть результат подвижничества. После воплощения Бога-человека высшая, недоступная человеку божественная истина оказывается внутренне присущей человечеству Христа, а значит, становится доступной и человеку, но доступной через духовный подвиг, когда, как выражается преподобный Иустин Попович, человек в синергийном творчестве соделает Господа Христа душой своей души, сердцем своего сердца, жизнью своей жизни. Познание истины дается не любопытному уму человеческому, а уму, который подвязается богочеловеческим подвигом и тем совершенствуется в способности познания, даруется разуму очищенному, преображенному. Познание есть результат личного подвига, в котором человек воссоздает цельность своего духа. Ни научные познания, ни силы интеллекта не могут заменить духовной культуры мышления. Что это такое духовная культура мышления? Это культура трезвения, когда человек каждый свой помысел выверяет молитвой, очищает его молитвой, когда он не доверяет ни одной своей мысли, ни одной идее, не пропустив ее через молитву, когда каждая мысль проходит сквозь горнило сердечной молитвы, обжигается ею, тогда все лишнее выгорает, все плевела, вся шелуха собственных домыслов выжигается пламенем благодати. Остаются несгораемые, нетленные зерна истины. Назовем это духовной культурой мышления. Вне этой культуры переводы святоотеческих писаний, изучение и толкование священного писания невозможно признать авторитетными, вообще заслуживающими доверия. А ведь наш пример с умом в пупке вместо сердца – это не анекдот. Этот перевод официально издан и продолжает публиковаться. Печально то, что найдутся люди, которые по неопытности станут доверять таким ученым и начнут на практике буквально следовать таким переводам. Что из этого получается, это отдельный разговор. Беда еще в том, что именно такие переводы дают повод Варлаамам и Акиндинам, в том числе и современным, хулить учение церкви. И еще об одной беде надо сказать. Это наша беда. Слишком легко мы соблазняемся и поддаемся влиянию духа модернизма. Нас часто подкупают разного рода упрощения. Хочется того, что полегче и попонятней, а значит посовременней, то есть модернизировано. Тяготеем к этому не только в области культуры и литературы, но и в сфере духовного просвещения. Конечно, то, что ближе к нашей повседневной жизни и к нашей разговорной речи, то, что психологически занижено до бытовых переживаний, то нам роднее и милее, то будет восприниматься быстро и легко, без лишних напряжений. Такая наклонность имеет место и в отношении церковной литературы. Это с нашей стороны, читательской. А в соответствии с запросом нет недостатка и в авторах. Сложилось целое направление своего рода церковной поп-культуры. Под влиянием таких проповедей, книг, брошюр, журналов и сайтов начинает казаться, что вопросы богословия, духовной жизни, все, за что мы не беремся, должно быть нам понятно, доступно и объяснимо, причем быстро, чтобы тут же вступить в как бы богословские споры на разных интернет-форумах. Действительно, а почему иначе? Зачем нам лишние смущающие затруднения? Что толку в усложненности, которую встречаешь в древних текстах? И что хорошего, когда встаешь в тупик перед неприступно высокой мыслью святоотеческой? Конечно, разбираться в писаниях отцов оказывается делом трудоемким по сравнению с тем, как читается литература душевно облегченная. Но не в этих ли трудах, приносящих плоды духа, самый смысл всякого чтения? А та высокая мысль святых, которая останавливает нас своей неприступностью, не она ли и побуждает нас к молитвенному усилию, к духовному творческому напряжению? Что иное, как не эти препятствия, в результате оказываются стимулом нашего духовного возрастания. У преподобного Максима Исповедника есть примечательное высказывание относительно тех проповедников и писателей, которые ради немощи слушающих занижают смысл духовных истин до уровня душевного. Он пишет: «Тот, кто с помощью дебелых примеров и речений, соответствующих способности слушателей, преподносит им нравственное научение Бога Слова, делает это Слово плотью. А тот, кто с помощью возвышенных умозрений излагает таинственное богословие, делает Слово духом». По поводу первых, низводящих дух до плоти, нужно вспомнить апостольское слово: «Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие».